Глава 17. После обнаружения мертвого мага, захват и экспроприация башни пошли своим ходом, как уже привычное всем дело. Народ выставили на улицу к такому же столу, зато и жителей здесь обнаружилось поболее, около десятка живых душ. Крысы пока и связанные полежат, ожидая своей участи. Тем счастливее будут и примут нового хозяина со слезами радости на глазах, узнав, что их не только помилуют, но и разрешат неограниченный стол, типа все включено. «В подвале зерна меньше половины, зато хороший запас мяса и рыбы, не считая остального», докладывает один из людей торка. «Значит, хозяин местный получше за своим хозяйством следил. И народа здесь больше, и башня покрасивее обставлена», замечаю я. «Выступаю перед народом и даю им час на сборы, чтобы собрать все свое немногочисленное имущество и все припасы, на которые упадет взгляд. Но пока первым делом поставить на место дверь, чтобы в будущем, если будем проходить здесь, не возиться с такими мелочами». «Жаль столько жатвы, притом хорошей крысам оставлять», размышляет Трагер, окидывая хозяйским взглядом подвал. «Жаль, да делать нечего. Придется все оставить как есть. Лошадей у нас нет, дороги еще можно прочистить, караваны со стороны рудников могут пройти, а это когда еще будет? Мясо слопают, зато зерно оставят. Главное, чтобы крысы не пробрались в подвал. Не эти, замечаю я недоуменный взгляд, которые настоящие, с длинными хвостами». «А эти что, еще без хвостов?» Парни ржут, и я с ними. Пока слуги ставят дверь, их бабы собирают барахло, я быстро осматриваю второй и третий этажи. Нахожу за магическим столом какой-то небольшой амулет и приглашаю разведчиков выбрать себе на память, что приглянется. Потом жителей пригласите, когда все осмотрите. Пусть тоже прихватят на память себе барахла. Постельное белье тоже, не все же крысам оставлять. Эти могут все попортить и поломать. Зато люди ценные вещи на память с места, где у многих большая часть жизни прошла, себе заберут в город. Посуду ту же понесут, оставлять смысла нет вообще. Молодая девчонка при маге, пусть и не особо красивая, но вполне миленькая, уже вызывает у холостых парней из разведки интерес. Все они завидуют назначенному в охранение своему товарищу и дают ему много советов, как защитить девчушку от ночных чудовищ и опасностей. «Положи ее рядом, значит...» Молодежь вовсю веселится, чувствуя себя героями, спасающими город от страшного врага. Только никто не гибнет, нет и раненых, умирающих товарищей, как они привыкли. Поэтому и настроение отличное. Да и всякая приятная мелочевка остается у каждого в кошелях, все увеличиваясь с каждой захваченной башней. Выступаю перед освобожденным народом. Рассказываю про счастливую жизнь в будущем, но быстро понимаю, что настолько быстрый слом прежней жизни и полная неизвестность впереди ошарашили людей очень сильно, и мои слова они плохо воспринимают. Выдаем гвардейцу пару копий из арсенала башни. Мало ли, если придется вооружить мужиков. И еще совет. Наладить нормальное общение с народом, чтобы не лезли к ним в головы мысли все вернуть назад и прибиться к какому-то магу снова, убив конвоира или убежав от него. Колонна освобожденных вскоре скрывается в лесу. Пора и нам двигаться к следующей башне и очередному героическому деянию. Палантир пока лежит и заряжается на столе, дожидаясь команды уходить. Осталось только привести крыс под свою руку. Я иду к казарме, куда парни приводят связанными, оглушенных в секретах горе вояк, с сильно недовольными рожами после встречи с лучшими разведчиками гвардии. «Развяжите их», – командую я, указывая на приведенных и сам, достав нож, перерезаю веревки на всех конечностях пленных, прихваченных в казарме еще двоих крыс. «Выходим из казармы, строимся и слушаем меня». Сбитые с толку крысы посматривают на лежащее рядом оружие, поэтому я сразу представляюсь магом и говорю, что они будут приведены к присяге и оставлены присматривать за башней. После такого представления крамольные мысли про попытки напрасного сопротивления уже не мешают жить местным воякам. Но морды очень грустные у них. Не ждут пока ничего хорошего от нового хозяина и опасных парней рядом с ним, захвативших их по-легкому в плен. «В еде никаких ограничений. Лопайте все, что хотите». Снова этот нехитрый маневр примеряет нелюдей со всеми неудобствами в виде тяжелых ударов по голове, ущемленного чувства достоинства и потери прежнего хозяина. «Оставляю вас одних охранять башню до моего прихода. Назначаю быстро все воинство охранять башню и в еде себе не отказывать. Привожу под свою руку и оставляю стоять порядочно обалдевших. Вместо смерти неминуемой – полная свобода и праздник обжорства. Даже оружие оставлено, и захватчики уже уходят, скрываясь в лесу. Кажется, что крысы просто не поверили мне и приходят пока в себя, медленно осознавая отбитыми затылками свое внезапное счастье. Дорога ведет нас по заросшей колее, и я думаю, куда нам сейчас двигаться. Можно к башне Торма. Можно к башне Фатиха. Можно и вообще на север пойти, только мне столько свидетелей не требуется при поисках палантиров в башнях. Я собираюсь взять с собой только охотников и набрать слуг из тех же башен. Даже рак собрать пока не стану, чтобы не нервировать охотников. В тот раз его взял Фатих. Он общался со слугами, которым по статусу положено терпеть его хвастовство и запах. Мои парни с таким делом не согласятся, это точно. Ракса я, конечно, использую для коммуникации с народом измененных, только немного позже. Да и людей пора освободить, большую часть которых мы найдем именно в этих двух башнях на своем пути. Если, конечно, у Штольца может оказаться коллектив прислуги побольше, чем в башнях более слабых магов. Но, думаю, все же явно меньше, чем у моих спутников в том путешествии. Я все же решил идти к башне Торма. Какое-то чутье подсказало мне, что не стоит казаться таким уверенным. Старшие маги вполне смогут меня удивить своими решениями и тем более умениями. Шансов встретить коалицию магов около башни Фатиха все же гораздо больше, чем около башни его соседа. Поэтому я лучше разберусь с более слабым по силе магом один на один сначала. На всякий случай одновременно перекрою магам дорогу на север. Когда поздним утром мы оказались около знакомой мне башни, где прислуга мага живет в отдельных, небольших домиках в относительном комфорте и где имеется сильно интересующая меня повозка с лошадьми, я сразу же заподозрил, что народа как-то маловато видно около башни. Гвардейцы окружили пространство вокруг поселения, как мы договорились заранее. Только вступать в схватку с крысами я попытался их отговорить, но не тут-то было. Парни хотят хоть в чем-то поучаствовать, пролить кровь чужую и, возможно, свою. «Тебе что, жалко нескольких крыс?» – спрашивает меня Трагер. Я соглашаюсь дать парням возможность размяться и проявить себя в бою. Мне тоже предстоит заняться одним из самых сильных магов. Отвлекаться еще на дюжину крыс времени нет совсем. Еще и потому мне пришлось уступить желанию моих спутников с условием, что раненых они сразу же несут ко мне или зовут меня, как только я справлюсь с магом. То, что народа мало, это хорошо понятно. Торм знает, что следующим, кто подвергнется нашему нападению, окажется, скорее всего, именно он. Я бы на самом деле, если бы не нужда в так называемом освобождении людей, которые очень этого пока не желают, и неактивное желание перекрыть путь на север, напал бы сначала на ту башню, которая осталась слева, где живет и правит маг второй ступени, чтобы еще немного ослабить сообщество магов. К башне Фатиха я подошел бы в последнюю очередь, разгромив более слабых магов. Сам Фатих представляется мне наиболее опасным противником, поэтому приближаться к его башне и вступать с ним в магический поединок я не собираюсь. Просто расстрелял бы из фузея верхний этаж башни издалека, и все дела. Пусть из 500 метров для своего полного спокойствия. Лучники выпускают горящие стрелы, которые попадают в ставни, и вызывают своим стуком, огнем и дымным пролетом крики и призывы о помощи. Вся обслуга уже знает, что враг близко, поэтому безлюдный с виду поселок наполняется вооруженными мужиками из обслуги, и даже крысы выпрыгивают откуда-то, похоже, что смирно сидели до этого момента в засаде. Хорошо, что мы так издалека спровоцировали местных. Только я понимаю, что будь маг в своей башне, вся эта имитация бурной деятельности не понадобилась бы хозяину. Он точно ждал бы нас один, не рискуя своими людьми. Вон, я узнаю кузнеца, вооруженного мечом. Зато хорошо, умелого с оружием возчика не видно нигде. И это плохо. Какое-то время я и охотники ждем, когда появится в окне башни сам Торм. Но появляется только его женщина. Я уже даже забыл, как ее зовут. Помню, что сестра у нее Анель. А это две самые опасные после магов особы, которых никак нельзя надолго брать в плен. Они точно все испортят и настроят против нас всех влиятельных людей в городе, до которых только смогут добраться. Поэтому лучше бы ей погибнуть во время приступа и захвата башни. Ну, в любом случае, сегодняшний день обязательно не пережить. Хотя, когда я вспоминаю, чем мы занимались на верхнем этаже, мелькает мысль, что убить женщину я всегда успею. Можно с ней и самому потолковать сначала. Вот к парням отпускать нельзя ни в коем случае. Если только подготовить разоблачение того, как она использует чары приворота. Дать, например, пообщаться с парой гвардейцев, чтобы остальные посмотрели потом на их обалдевшие от внезапной любви лица и все поняли. Только боюсь, что для этого хитрого маневра времени не останется. Что-то долго маг не появляется. Поэтому я приближаюсь к башне, раскидывая несильными ударами маны бросающихся на меня мужиков и разъяренных крыс так, что редко кто успевает коснуться своим оружием купола. Отлетев, они уже не лезут в драку, понимая, что появился еще один сильный маг, и бросают защищать башню. Охотники прикрывают меня сзади и ударами пяток копий остужают пыл просочившихся мимо меня защитников башни. Около казармы, как я слышу, немного постучали мечи и копья. Раздавались вопли, но быстро наступила полная тишина. Парочку крыс хозяин забрал с собой, скорее всего. Поэтому здесь, около башни, мелькало всего около 6 нелюдей. Получается, что в казарме осталось не больше 4 отдыхающих вояк. И 6 разведчиков справились с ними довольно быстро. Мне же удалось в основном подавить активное сопротивление. Сбитые с ног поднимаются и потом стоят спокойно. Теперь я смотрю в окно башни, где подруга мага пытается сама управлять затихающим сопротивлением. Но привлеченная плюхами, которые я выдаю последним активным бойцам, тоже понимает, что придется покориться новому хозяину. Пусть и на время. «Стоять всем! Я ваш новый хозяин! Кто что не понял? Бросьте оружие и всех сюда, на площадь, к башне!» Кричу я погромче, не снимая руку с палантира и удерживая купол с максимальной силой, на которую способен. То, что Торм спрятался наверху и ждет выгодного момента для верного удара, я не думаю. Но и малейшего шанса ему давать не собираюсь. Народ вокруг начинает выстраиваться и бросает оружие на землю. Пара минут легкой неразберихи, и все стоят неровным строем. Охотники контролируют, чтобы никто с оружием в руках не остался. Крепких мужиков выводят вперед. Я вижу кузнеца, подзываю его к себе и велю стоять рядом, как представителя народной власти. «Где твой хозяин?» «Уехал». «Как я и понял, тем более, что кузнец не врет». «Когда и с кем?» Вижу, что кузнец мнется, но неуверенно как-то отвечает. «Вчера днем с парой своих людей и 2 слугами в башню к своему другу, магу Фатиху». Говорит неправду. Зумер ясно мне это показывает. Это про время отъезда, конечно, и то, куда именно уехали маги. Про сопровождение не врет. «Так, из башни всем выйти, строиться здесь», – командую я, видя, что дверь до сих пор закрыта. А это уже непорядок. Староста дублирует мои слова, дверь распахивается, начинают выходить несколько женщин, и последней появляется вся такая же приятная подруга Торма. Значит, больше в башне никого нет. Гвардейцы уже обыскали все поселение, хотя осмотреть 15 небольших домиков времени много не требуется. Трагер докладывает, что повозки не обнаружено. Есть только 1 лошадь, ее уже приватизировали. «Что с крысами?» «В казарме спало 3, повязали их сразу. Потом пара откуда-то выскочила, бились отчаянно. Пришлось их того, прибить». Это уже Торг, довольный, как и его разведчики, что хоть кому-то пустили кровь в походе. Ну, прибили так прибили. Не оживлять же обратно. Такое некроманство мне никто не простит сразу же. Да и не умею я, даже не хочу ничего об этом знать. Так, пора со старостой поговорить, чтобы полную правду узнать. Ее он точно знает, и подруга мага знает. Ее я тоже потом расспрошу с пристрастием и про ее умения поинтересуюсь. Первые женщины мне здесь попались, которые что-то могут магически. Но главное сейчас – это куда уехал Торм и с кем в компании. Что-то кажется мне. Расстроят меня такие новости. Хотя предчувствие у меня уже есть, что придется нам срочно куда-то собираться и спешить. Поэтому я показываю на вход в башню старости и зову с собой Кросса. Помнится, как он хорошо допрос ежика тогда провел на высшем уровне. Когда мы заходим на первый этаж, я киваю приятелю, что потребуется его помощь. Помню еще по первому разу, что кузнец – крепкий орешек с виду, но крысы быстро сломали его, отлупив очень серьезно. «Я ведь чувствую неправду, поэтому ты можешь честно сказать, куда и с кем уехал маг Торм. Врать бесполезно». Но кузнец, отчетливо понимая, что обмануть меня не удастся, как и всякого мага, не стал упираться и довольно быстро все выложил. Что уехали оба мага с сопровождением в сторону севера, сегодня рано утром, и очень торопились при этом. Потих приехал ночью и не стал спать, дождался повозки, немного перекусил со своими людьми, четырьмя слугами и двумя крысами, все время подгоняя приятеля. Вот, что-то такое я и ожидал, определенную такую засаду. Старшие магов бросили свой выводок на произвол судьбы и рванули за камнями силы, о которых немного наслышаны по прежней жизни. Не ожидал я от них такого предательства своего магического круга. Но понятно, что своя рубашка у каждого мага серьезно ближе к телу. Что им небольшая кучка почти бесполезных помощников, когда они и сами могут обрести великую силу, с которой быстро покажут людям, кто достоин править Черноземьем. Требуется всего-то, только как можно быстрее добраться до Роковой горы и начать поиски, раз магическое заражение уже должно исчезнуть со всех земель перед башнями великих магов. В принципе, они все правильно посчитали, что те, кто пришел убивать магов и захватывать башни, будут заниматься и дальше этим делом. Или отойдут обратно, посчитав, что пока сделали свое дело. В любом случае, вряд ли кто в Черноземье так хорошо знает, что можно найти в башнях великих магов и как это оружие может изменить судьбу человечества. Маги не делились с людьми своими секретами никогда и пристально следили, чтобы такие знающие хоть немного о положении вещей в башнях всегда держали язык за зубами или быстро умирали. Поэтому никто не должен гнаться за парой решивших уехать магов, да и узнать про такое никто не должен. Староста и подруга точно не проболтались бы, если бы я не показал наглядно, что тоже являюсь сильным магом. Я отправил старосту на улицу поближе к народу и пригласил в башню Торка, Трагера и всех охотников на совещание. Когда мы расселись на третьем этаже, где парни смогли заценить имеющийся комфорт, я сразу же начал обсуждение моих новых планов. «Так, мужчины, придется менять наш план. Времени у нас очень мало, как оказалось, нужно срочно принимать важнейшее решение». Лица у приятелей становятся суровыми. Только что случилась очередная великая победа, а тут еще какие-то серьезные проблемы. Кросс – свидетель, что староста сказал, как его хозяин вместе с другим старшим магом из соседней башни в сопровождении десятка прислуги и доверенных крыс на повозке с лошадью уехали сегодня утром в сторону севера. Я догадываюсь, что не просто так, а с какой-то важной целью. Если они, самые сильные маги, бросили своих учеников на верную смерть, значит, что-то такое опасное для нас они и хотят найти на севере. Собравшиеся гвардейцы и охотники переглянулись, понимая, что я не на шутку взволнован. «Что такое может быть там?» – спросил Трагер. «Я не знаю, но боюсь, что не просто так старшие уехали. Придется их догонять обязательно, отступать нельзя никак. А то наша славная победа обернется кровавым поражением. Придется нам разделиться. Я с охотниками и несколькими гвардейцами пойдем в погоню. Остальные воины забирают людей от этой башни и гонят их к побережью вместе со скотиной. Это займет 5-6-7 дней. Придется поставить мужиков впереди чистить дорогу, чтобы остальные переселенцы, женщины, дети и старики могли быстрее двигаться. Через полторы осмицы крысы от Муклена придут за провиантом в крайнюю башню. С ними вам не стоит встречаться». «А сколько тебе потребуется времени, чтобы сделать свои дела на севере?» – спрашивает Торг. «Так, по карте примерно 6 дней идти до крайних башен, если не получится догнать уехавших магов. Там тоже дня 4 и обратно 6. 2 осмицы, в общем. Пусть будет 2,5 осмицы. Вам хватит времени отогнать освобожденных и вернуться в эту же башню с подкреплением. Мы тоже будем возвращаться именно сюда, если не останемся лежать на севере». «Такое тоже может случиться?» – удивлен Торг. «Мне показалось, что со своим арбалетом у тебя не будет проблем пострелять врагов издалека». «Это так. Только лучше догнать магов до башен, где они смогут около источника своей силы долго отбиваться. Вам придется вернуться сюда и идти за нами. Если что, отомстите за нас». На такой ноте я заканчиваю обсуждение моих планов. Мы приступаем к тому, что могут еще сделать гвардейцы, коих осталось 12 человек. Но еще со мной отправится пара моих старых знакомых, уже ходивших в Сатум. То есть гвардейцев останется всего 10. Вы можете пока оставить эту башню. Я приведу под свою руку местных крыс и отправиться, чтобы захватить следующую, откуда уехал ее хозяин-маг. Дюжина крыс не сможет противостоять вам. Только и там лучше не убивать всех, просто обезоружить кого получится, чтобы потом отсюда отправиться на побережье. Наберется примерно около 50 человек прислуги, и вы своим составом сможете заставить их принять вашу волю. Придется жестко подавить сопротивление и кое-кого убить, говорю я, имея в виду подругу Фатиха. Только как я могу знать, что она балуется магией, если никогда ее не видел? Нестыковочка в моих словах получается. И живых ее нельзя оставлять, как и ее сестру. Они абсолютно точно смогут отравить нашу победу в Астаре через какое-то время со своими умениями. Здесь я решу вопрос с подругой Турма. Насчет подруги Фатиха совсем не уверен. Задурит она головы гвардейцам, и тогда у меня начнутся большие проблемы. Нет. Идея с башней Фатиха – плохая идея, и я отказываюсь от нее, наглядно объясняя парням, что остальные маги обязательно встретят наших около той башни, и без меня парни только погибнут зря. Старшие гвардии соглашаются со мной, что без моего участия им вообще не стоит пробовать тягаться с магами. Они заберут людей из захваченной башни и поведут переселенцев к морю. Ну, это правильное решение. Облегченно вздыхаю я и заканчиваю совещание. На площади ждет и волнуется народ во главе с подругой Торма. В казарме готовятся к смерти связанные крысы. Еще много дел придется совершить перед уходом, а нам есть смысл очень поторопиться. Особенно мне, хорошо знающими, что за оружие ждет своих новых хозяев в опустевших башнях на севере.